Глава 18. Проходи, не стесняйся. Рустам пропускает меня первый выйти из лифта. Чувствую себя как дома, учитывая мою дрожь, которую он не может не видеть. Его последнюю реплику можно шуткой считать. Какой дом, если у него прихожая, или это, пожалуй, холл, больше, чем вся квартира, в которой я выросла? Спрятав руки за спиной, замираю на входе. Что я вообще творю? Приехала домой к взрослому мужчине. Хватило же ума. Не бойся, я не съем тебя. Его губы трогает легкая улыбка. Как бы мне этого не хотелось. Мне становится смешно. Нервы не справляются. Всю дорогу до его квартиры я молчала и смотрела в окно. Словно в анабиоз впала. Я одна, в чужом городе. И что самое важное, без жилья. Страшно так, что словами не передать. Привыкла справляться с трудностями. Но когда при каждом маленьком шаге тебя отбрасывает на 100 метров назад, сил к сопротивлению не остается. Откуда им вообще взяться, если ты барахтаешься и гребешь в холостую? Спасибо. Мы стоим рядом друг с другом, и я зачем-то беру его за руку. Впервые не могу сдержать порыва. Если бы не ты, не представляю, что бы я делала. Студентам должны жилье предоставить, но тебе лучше жить здесь, пока вопрос окончательно не решится. Не хотелось бы тебе мешать. Большую часть времени я провожу в офисе или в командировках, так что нет повода для беспокойства. Скинув обувь, он проходит вглубь квартиры, если это жилище можно так назвать. Гляжу ему вслед и украдкой осматриваюсь. Сказать, что тут просторно, ничего не сказать. Размах какой-то невероятный. Пространство лаконично и со вкусом обставлено, в серо-белых тонах, с яркими зелеными акцентами. «А ты один живешь?» «Очень вовремя», спрашиваю. Обернувшись, Рустам смотрит на меня каким-то нечитаемым взглядом, от которого внутри все сжимается. Я даже объяснить не могу. Испытываю такие чувства впервые. Если бы я был женат или состоял в серьезных отношениях и жил со своей женщиной здесь, то отвез бы тебя в свой загородный дом. Я нервно сглатываю. Не такого ответа ждала. А может, ты с ней живешь за городом, поэтому меня в квартиру привез? Неплохой вариант. Он возвращается, берет меня за руку, ведет за собой следом. Если бы я так шифровался, ты бы, правда, все равно не узнала. Сжимая его ладонь посильнее, призывая посмотреть на меня. Ты женат? Словами не передать, как глупо себя ощущаю. Но не могу не спросить. Сожру себя заживо, если окажется, что прибежала туда, откуда пыталась скрыться всю жизнь. Лучше на лавочке всю ночь сидеть, чем нарушить табу. Только честно. «Настанет момент, когда я перестану тебе удивляться», — задумчиво спрашивает. «Нет, Ясмина, я не женат. В разводе уже много лет». «А почему?» «За малым не слетает с губ, но я успеваю язык прикусить». «Я живу один», — продолжает. «Каждый день приходит домработница. На ней готовка, стирка и глажка. И уборка нескольких комнат. Остальное убирает клининг 3 раза в неделю. Гостей в этой части квартиры никогда не бывает. Я не люблю присутствие посторонних». «А я что тогда тут делаю?» «Ты — исключение из правил. Считаешь, что воздаться тем, кто делает добрые дела?» «Что-то вроде того», — усмехается. «Но сегодня, чувствую, мне не воздастся. Я не сразу понимаю, о чем он говорит, но как только доходит, заливаюсь краской. Чему я вообще удивляюсь? Взрослый мужчина. Конечно, ему интересны определенного рода отношения. Чувствую себя еще более глупо. Каждую клеточку тебя охватывает странного рода напряжение. Я все-таки не знаю, как себя с ним вести. Я могу прибраться или завтрак для тебя приготовить. Пытаюсь перевести в шутку, но, увы, голос выдает волнение. Тебе лучше сейчас отдохнуть. Сон поможет справиться со стрессом. Ты перенервничала и до сих пор бледная. Пойдем покажу тебе комнату, в которой пока разместишься. По широкой лестнице мы с ним поднимаемся на 2-й этаж. Спальня, которую он мне показывает, выглядит очень уютно, оформлено в светлых и теплых тонах, но в целом не выбивается из общей атмосферы. Дизайнер постарался на славу. В гардеробной указывает на дверь, находящуюся поодаль. Найдешь полотенце и халат. Здесь ванная комната. Он распахивает дверь, и я перестаю его слушать. Глаза разбегаются. Смотрю на большую круглую раковину из натурального камня и столешницу из массива древесины. И стараюсь свою челюсть поймать, чтобы в конец деревни не выглядеть. Безумно красиво. Если Рустам хотел произвести на меня впечатление, то ему удалось. С душевой, думаю, разберешься, но если что, зови. Можешь ванну набрать, только смотри, не усни. Замечаю в его глазах насмешливый блеск. Еще есть сауна. Нет, точно не нужно. Произношу живо. Я никогда не была. Воздержусь и сейчас. Значит, у тебя еще все впереди. Мне нужно еще поработать, а ты отогревайся. Он уже собирается уходить, когда я спохватываюсь. А можно у тебя попросить еще что-то, кроме халата, для сна? Господи, как же неловко. Я сейчас, наверное, фору готова дать любому помидору. С моей светлой кожей никакой детектор лжи не нужен. Чуть что не так, сразу заливаюсь краской. А сейчас повод для смущения более чем значительный. Я только что попросила его одежду. Так ведь выходит, если хозяин дома один живет. Найду тебе парочку своих футболок. Его голос звучит спокойно, но смотрит он очень загадочно. Оставлю на постели. Возьмешь любую понравившуюся. Рустам уходит, а я остаюсь в состоянии ступора. Мне требуется пару минут, чтобы взять себя в руки и осознать. Я нахожусь в доме чужого мужчины. Мужчины, которому я нравлюсь. Он далеко не первый, кто выражает заинтересованность. Еще со школьной поры привыкла, что на меня обращают внимание. Но так как Рустам, ко мне никто и никогда не относился. Пока я прихожу в себя и осматриваюсь, он успевает принести обещанные вещи. Нахожу на кровати стопку футболок, когда иду в гардеробную. Беру верхнюю и, расправив, прикладываю к своему телу. Закрывает ноги до середины бедра. Отлично. В гардеробной, перед тем, как выудить из стопки чистое полотенце, закидываю футболку себе на плечо. И тут же замираю, почувствовав знакомый аромат туалетной воды. Повернув голову, утыкаюсь носом в теплую ткань. Меня будто током насквозь простреливает. От макушки до пят. В голове мелькает мысль, что нужно побыстрее принять душ и примерить на себя его вещь. Не терпится. Можно ли за пару встреч влюбиться в незнакомого, по сути, мужчину? Если да, то у меня большие проблемы.